Глава 10. Она обесцветила волосы и слегка изменила черты лица. Ровно настолько, чтобы ее нельзя было узнать по фотографии или описанию, имевшимся в полиции. Теперь ее никто не мог опознать. Кроме меня, конечно. Я видел ее на похищенном крейсере и разговаривал с ней. Но самое главное заключалось в том, что она понятия не имела, кто я такой. Она видела меня только мельком, и то в скафандре с затемненным стеклом шлема. К тому же в то время ей надо было думать о том, как спастись, а не разглядывать меня. Я чувствовал себя на вершине блаженства. Даже зловонный воздух притона показался мне ароматом. Расслабившись, я удивлялся иронии судьбы. Однако, надо сказать, она знала, что делала. Я и не предполагал увидеть ее здесь, хотя старался предусмотреть все варианты. Зная, что у нее с собой полно ворованных денег, я и мыслью не допускал, что она примет образ проститутки, перебивающейся случайными заработками. Выдержка у нее, будь здоров, тут ничего не скажешь. Она безукоризненно играла свою роль. Не будь она убийцей, какую команду мы бы с ней составили? Мое сердце снова застучало, когда я понял, в какой тупик завели меня чувства. Анжелина приносила несчастье всем, кого встречала на своем пути. В ее хорошенькой головке работал первоклассный, но преступный мозг. Мне бы лучше думать не о ее соблазнительной фигурке, а о тех трупах, которые она оставляла за собой. Оставалось сделать только одно – схватить ее и передать специальному корпусу. Я даже не вспомнил, как относился к корпусу, а корпус ко мне. Это не важно. Главное, надо чисто сработать, пока я не передумал. Подойдя к стойке бара, я сел рядом с ней и заказал 2 двойные порции местной кислятины. На всякий случай я понизил голос, изменил манеру разговаривать и подпустил акцент. Анжелина слышала мой голос и могла легко узнать его, поэтому предосторожности никогда не помешают. «Пей, куколка!» — сказал я, поднимая свой бокал и ухмыляясь. «Потом пойдем к тебе. У тебя есть комната?» «Найдется, если у тебя есть десятка. В кредитках лиги, разумеется». «Конечно», — проворчал я, притворившись оскорбленным. «На что, по-твоему, я покупаю это пойло?» «Ты же не в забегаловке, где платишь после?» — с прекрасно разыгранным равнодушием произнесла она. «Гони монету, тогда и пойдем». Я бросил ей монету, и она поймала ее на лету. Взвесив на ладони, она попробовала ее на зуб и спрятала в сумочку. Я надеялся, что восторг, с которым я наблюдал, как она играет свою роль, она принимает за страсть. И только когда она повернулась ко мне спиной, я заставил себя вспомнить, что я здесь не ради удовольствия, а должен исполнить свой долг. Чтобы не расслабляться, я стал думать о трупах, что плавали в глубинах космоса. Осушив стакан, я вышел за ней на шумную улицу, любуясь ее грациозной походкой. Оказавшись в лабиринте темных аллей, я насторожился. Анжелина хорошо играла свою роль, но я сомневался, что она спит с космонавтами, волею судьбы оказавшимися в местном порту. Скорее всего, у нее был сообщник, который поджидал ее клиентов, зажав в руке какой-нибудь тяжелый предмет. А может быть, мне не давала покоя моя всегдашняя подозрительность? Рука сжимала в кармане пистолет, но воспользоваться им мне так и не пришлось. Мы прошли по одной улице и свернули под арку. Она первая вошла в дом. Никто из нас не произнес ни слова. Когда она открыла дверь в свою комнату, я немного успокоился. Комната была безвкусно обставлена и так мала, что сообщник вряд ли мог тут спрятаться. Анжелина направилась к постели, а я повернулся и проверил, заперла ли она за собой дверь. Дверь была заперта. Когда я повернулся, на меня смотрело дуло пистолета 0,75 калибра, такого большого, что она держала его обеими руками. «Что это еще за шутки?» — возмутился я, отгоняя мысль, что где-то совершил непростительную ошибку. Я все еще сжимал в кармане пистолет, но доставать его было равносильно самоубийству. «Я убью тебя, даже не спрашивая имени», — улыбнулась она, сверкнув белоснежными зубами. «Ты сорвал мою операцию с крейсером». Она все не стреляла, а ее улыбка становилась все более зловещей. Она наслаждалась, следя за выражением моего лица, когда я проклинал себя за тупость. Охотник и жертва поменялись местами. Она заманила меня в ловушку, и я ничего не мог поделать. Видя, как мысли отражаются у меня на лице, Анжелина мелодично рассмеялась. Она была артисткой до мозга костей и ждала момента, когда я наконец осознаю всю безвыходность своего положения. Когда мое отчаяние достигло предела, она нажала на спусковой крючок. Затем еще раз и еще. 4 пули в сердце и последний выстрел между глаз.